Рождение монашества. По образному выражению русского богослова Георгия Флоровского, между двух магнитных полюсов православия, империи и пустыней, живет и действует православное монашество. Время его рождения между Первым и Вторым Вселенским собором. Образцом жизни для монахов всегда были Иоанн Предтеча и Дева Мария. Своей жизнью в храме Дева Мария прообразовывала путь иноческого подвига – целомудрие, послушание, молитву, пост. Но был и другой фактор. В эпоху Константина и в последующие десятилетия только что выведенная из катакомб церковь и каждый из верующих оказались в сложной ситуации. Во время гонений все было просто – есть гонители и есть гонимые. Теперь оказалось, что вчерашние гонители стоят в храме рядом с исповедниками веры. Более того, решение церковных вопросов нередко берут на себя императоры, преемники великого Константина, даже в десятую долю не обладавшие его святой ревностью, религиозной мудростью и тактом. Осужденная церковью на Вселенском соборе и, казалось, преодоленная арианская ересь подняла голову, пользуясь поддержкой первых лиц государства. Единственным способом внутреннего протеста со стороны христиан оставался духовный подвиг. Бог и географические обстоятельства подсказали выход. Это был, говорит историк, впечатляющий исход. Пустыни Египта и Палестины процвели монашеством. Впрочем, слово «монах» в переводе с греческого «один» изначально содержит в себе некое противоречие. Действительно, как можно сказать, что человек один, если он живет за крепкими стенами в составе сплоченного, нередко многочисленного коллектива, особенно в так называемых общежительных монастырях? Очевидно, «один» означает в данном случае не только и не столько единственный или одинокий, но скорее и преимущественно живущий наедине с Богом. Лучше проясняет существо дела русское слово «инок» в народном понимании от прилагательного «иной». Для иноческого сознания иным делается весь мир. Там все мирское, грешное, чувственное, здесь иное, очищенное, преображенное. Поселившиеся в пустыне монахи жили трудом своих рук, трудом самым простым, чтобы ничто не отвлекало от молитвы. Начало второго периода в истории монашества следует связывать с деятельностью великих основателей древних египетских обителей – Антонием и Пахомием. Уже устав Пахомия Великого, 346 год, написан для киновитов, общежительников. В этот ранний период монашество характеризуется полной независимостью от иерархии и даже демонстративным отчуждением от занятий монахами каких-либо церковных должностей. Пахомий Великий в своем уставе вообще запрещает монашествующим вступать в клир, то есть в число священнослужителей. Исторической родиной монашества был Египет и создатели первых египетских монастырей Антоний Великий, Макарий Великий, Онуфрий Великий. До ныне остаются они для нас непревзойденными учителями духовной жизни, молитвы и иноческого подвига. Все они по этническому происхождению были копты. Это название народа, прямых потомков древних египтян. Житие святого Антония Великого, написанное его учеником, святителем Афанасием Александрийским, стало для последующих поколений образцом житийной литературы. В многолетнем полном одиночестве, простым самодельным крестом подвижник разрушает приходящие со всех сторон соблазны и помыслы блуда, чревоугодия, корыстолюбия. Когда все, казалось, преодолено, остается гордыня. «Я святее всех». И тогда Господь направляет Антония в еще более глубокую пустыню для встречи с великим подвижником-простецом Павлом Фивейским. У самого Красного моря в соседстве с жилищем Павла и основал Антоний свой монастырь. Следующим поколением, продолжившим иноческое преемство, стали отцы Нитрийской пустыни. Здесь сложилась большая и стройная система монастырей, основанных и руководимых преподобным Макарием Великим. Это он, Макарий, рассказывал о себе, что однажды пришел ему на ум дерзновенный помысел, будто своими подвигами в пустыне он достиг уже величайшей степени святости. И тогда явился ему ангел и сказал: «Макарий, ступай в Александрию. Там, на окраине города, живут две женщины, свекровь и невестка, которые за 30 лет совместной жизни не сказали друг другу грубого слова. Ты еще не достиг их меры святости». В другой раз рассказывают: «Шел Авва Макарий, неся пальмовые ветви для работы, и на пути встретил его дьявол, и нечистый сказал: „Великое насилие я терплю от тебя, потому что нет у меня против тебя сил. Все вещи, которые ты делаешь, я делаю тоже. Ты постишься днями, я не ем вообще. Ты совершаешь ночные бдения, я не сплю никогда. В одном ты сильнее меня». «В чем?» – спросил Авва Макарий. Тот сказал: «В твоем смирении. Я не могу смириться никогда, поэтому бессилен против тебя». В соседнем монастыре Суриян, что, собственно, означает «сирийский», некоторое время подвязался другой великий подвижник IV века, преподобный Ефрем Сирин. Преподобный Ефрем был одним из виднейших представителей сирийской христианской литературы. Многим известна великопостная молитва Ефрема Сирина, гениально переложенная в стихи Александром Сергеевичем Пушкиным. «Владыка дней моих, дух праздности унылой, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей, но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, да брат мой от меня не примет осужденья, и дух терпения, смирения, любви и целомудрия мне в сердце оживи».